Глава 19. В церкви Санта-Мария-дель-Анджели было студено. Непрерывно свистел ветер, проносясь вдоль нефа и залетая под купол. Сквозь купол внутрь проникали лучи солнца, но оно не грело. На скамьях перед алтарем несколько старушек без конца читали монотонную молитву. Исковерканными словами забытого языка они молили Бога и его святых о милосердии. Женщина подняла взгляд и посмотрела на роспись купола. Фреска, изображавшая рай, была в пятнах от влаги. Она печально улыбнулась. Рай разрушен и рассыпается на куски. Кто-то увидел этот рай в мечтах, расписал яркими красками, а теперь этот рай погиб. Как похоже на ее судьбу. Она придумала себе новую жизнь, новую любовь. Женщина огляделась и увидела прекрасные фигуры росписи, изображавшей жизнь Марии. Чистота, невинность. А она поступила иначе. Пришла сюда не для того, чтобы просить прощения. Не раскаивалась в своем предательстве. Она задумалась о том, как бы ей после того, как побывала так близко к краю, не упасть в ад. Ровно через 24 часа после убийства Ветца Ричарди вернулся в полицейское управление. Как он и предвидел, у двери его кабинета стояли и Майоне, и Понте. В воздухе словно проносились электрические разряды. Эти двое, можно не сомневаться, уже несколько раз спорили между собой. У бригадира глаза налились кровью, у курьера дрожали губы. «Наконец-то вы пришли, доктор!» «Я уже не знаю, что говорить заместителю начальника. Бригадир тоже здесь и сердится на меня. Я, насколько могу, выгораживаю вас, но...» «Как ты можешь кого-то выгораживать, лизоблюд у лизоблюда? Ты должен дать нам работать, понятно тебе это или нет? Если мы должны каждые 5 минут давать отчет, когда мы будем заниматься делом...» Ричарди решил, что пора вмешаться. «Хватит, Майоне. Я позабочусь об этом. Ты иди встречать импресарио и жену, они уже подъезжают к Неаполю, а ты, Понте, отведи меня к Гарцо». Заместитель начальника на этот раз не встал со своего места навстречу Ричарди и даже не предложил ему сесть. «Итак, Ричарди, как далеко вы продвинулись?» «Я не буду повторять свой вопрос». «Вы продвинулись, не мы». «Я расследую это дело. Если бы у меня были новости, я бы, разумеется, сообщил их вам. Разве мы не договорились с вами об этом?» «Вы не имеете права предъявлять мне требования», — вспылил Гарцо. «Вы хотя бы представляете, как сильно на нас давят? Из Рима каждый час поступают телефонограммы. В газетах только об этом деле и пишут. Еще звонили из Маттино и очень возмущались тем, как вы обошлись вчера с их хроникером, его фамилия Луиза. Эти люди умеют мстить, Ричарди. Вы об этом знаете? Можно очень быстро превратиться из блестящего следователя в того, кто идет на ощупь в темноте. Что я должен сказать начальнику управления? А он? Что он должен сказать людям из Рима? Канцелярия Дуче постоянно находится на связи с верховным комиссаром полиции города и больше из-за смерти Ветци, чем из-за прошлогоднего землетрясения. Вы должны, я говорю вам, должны дать нам что-то новое!» «Я слов на ветер не бросаю, доктор Гарцу, никогда. Если я даю вам что-то новое, значит, оно у меня есть». С Гарцу потихоньку слетела его самоуверенность. «Но я не знаю, что сказать. Прошу вас, поймите меня. Я не могу показать, что ничего не знаю». «Скажите, что у преступника, вероятно, были личные мотивы. Разве в основе каждого преступления не лежит чье-то сильное личное чувство? Скажите так, и будете правы в любом случае». Гарцо просиял. «Вы правы, Ричарди, браво, брависсимо!» «На какое-то время это их успокоит. Но я вам рекомендую, не оставляйте меня в неведении. Если обнаружите еще что-то, прошу вас, сразу же скажите мне». «Согласен и даю вам слово. Но не допускайте ко мне близко прессу и Понте». «Будет сделано. Желаю вам удачной работы, Ричарди!» Вернувшись в свой кабинет, Ричарди попытался привести в порядок мысли. Ветци приехал в Неаполь официально вместе с Басси перед самым Рождеством. Он прожил в городе несколько дней, нанял комнату в пансионе Бельведер. В день генеральной репетиции он тоже был там, потому и опоздал. Длинный светлый волос на халате. Значит, женщина. И женщина, отношения с которой он старательно скрывал. Казалось, у многих людей достаточно причин убить Ветци или, по меньшей мере, отомстить ему. Дирижер оркестра, например, тот же Басси, которого Ветци постоянно унижал, а еще баритоны, певицы-сопрано и официанты. Но у Ричарди сложилось впечатление, что люди театра вряд ли могут дать выход обиженному самолюбию таким образом. Для них правило приличия превыше всего. Кроме того, они привыкли играть роли, притворяться. Нет. Он не представлял себе певца или музыканта-профессора из оркестра, который, обидевшись, обдумывает такое жестокое преступление и осуществляет свой замысел. К тому же убийство, похоже, не планировалось. Произошло внезапно, в порыве чувств. Драка, разбитое зеркало, столько крови. Что бы ни произошло, убийство явно не предумышленное. А тенор, перед тем, как его убили, накладывал грим и готовился к выходу. Привычка. У него и фамилия созвучна со словом «привычка». Что же тогда могло произойти? Ричарди знал, что должен искать двух своих старых врагов — голод и любовь. Одного из них или обоих. В основе смерти всегда голод и любовь. В дверях кабинета появился Майоне. «Доктор, импресарио и сеньора Ветци ждут в маленькой гостиной. Кого вести сначала?» Марио Морелли оказался настоящим бизнесменом. Это прослеживалось в его одежде, манере говорить, жестах и даже в чертах лица. Квадратный волевой подбородок, крупный нос и голубые прозрачные глаза под густыми бровями. Идеально подстриженные волосы с едва заметной проседью на висках, блестели от бриолина. На безупречно белой рубашке с круглым воротником лежал галстук темного цвета, завязанный красивым узлом. Из-под двубортного пиджака, коричневого в мелкую белую полоску, выступали пуговицы жилета, а из кармана свешивалась цепочка золотых часов. «Комиссар, я не стану тратить свое и ваше время на притворство и делать вид, что опечален. Как человек Ветци отвратителен. Вы, должно быть, уже составили себе представление о его характере, а если нет, то говорю вам это. Я 10 лет представлял его интересы, и за это время не встретил ни одного человека, которому бы он понравился, кроме, разумеется, высокопоставленных господ из Рима. Он лизал пятки сильным мира сего и очень преуспел в этом». «А как получилось, что вы не сопровождали его в Неаполе?» «Я находился с ним во время подготовки перед Рождеством. Именно в такое время стороны приходят к соглашению о сроках, размере оплаты и всех остальных положениях контракта. Позже, во время спектакля, присутствие импресарио не обязательно. В моем случае, чем меньше времени я проводил с этим дегенератом, тем лучше. Поэтому и остерегался ездить вместе с ним». «Не помните ли вы, уходил Ветци от вас на какое-то время, когда вы приезжали сюда перед Рождеством?» «Ветци? Да он все время провел отдельно от меня. Очевидно, я не объяснил вам. Он оставлял мне все, что касалось контракта. Переговоры с управляющим и его администрацией, с оркестрантами, режиссером спектакля. А сам думал только о том, что касалось его лично. Швейная мастерская для костюмов и гримерная. Его интересовало лишь одно – одеваться, гримироваться и петь. Весь мир должен был вертеться вокруг него. Мы провели в этом городе 4 дня, и за это время я видел его самое большее 3 раза, всякий раз всего несколько минут. Да, один раз мы, кажется, завтракали вместе в том знаменитом ресторане на улице Пьедегротта. Я помню этот завтрак, потому что Ветци 2 раза отослал назад рыбу. Ему не понравилось, как она поджарена. До сих пор помню взгляд хозяина ресторана. Какой негодяй!» «Какие у вас причины так сердиться?» Я вижу ясно, что отношения у вас с ним были весьма недружественные, а значит, не только профессиональные. С Арнальдо Веццы было невозможно поддерживать хорошие отношения. И вообще, существовал лишь один способ поддерживать какие-либо отношения с ним – стать пылью под его ногами и во всем ему повиноваться. Иногда это тоже срабатывает, так со мной случилось несколько раз. Но порой и это не проходило. Его поведение невозможно было оправдать. Ричарди слегка наклонился вперед и спросил: «Что вы имеете в виду?» «Например, в Берлине он напился и на целый час опоздал к рейхсканцлеру. Однажды его обнаружили в одной гостинице с дочерью хозяина, 13-летней девочкой. А в Вене он разозлился на запоздавшее, по его словам, вступление музыки, вырвал скрипку одного оркестранта и разбил об пол. А скрипка на наши деньги стоила 50 тысяч лир. Продолжать?» «Как же в таком случае можно поддерживать профессиональные отношения?» «На каком основании?» «Очень просто. Веццы был гением. Абсолютным гением. Кроме выдающегося голоса, чувствовал сцену, мог прекрасно играть любую роль, влезать в душу персонажа, влезать в душу — подходящее выражение. Он словно надевал на себя, как костюм, душу того, кого изображал, и полностью растворялся в нем. У меня есть своя теория на этот счет. Я думаю, что ему это удавалось, потому что у него не было собственной души. Поэтому он писал на чистом листе. Не нужно было скрывать собственные чувства, их попросту не было. Такой хамелеон». «И поэтому?» «Поэтому не было тенора лучше, чем Веццы. Представлять его значило просто организовывать переезды. Если бы он захотел, его время было бы расписано на 10 лет вперед». Ричарди наморщил лоб. Эти слова его озадачили. «Если так, его смерть для вас большая беда, верно? Вы потеряли прибыльную работу. Уже из-за одного этого вы должны испытывать печаль, и достаточно сильную». «Нет, комиссар. Если вы еще не узнали об этом от его кретина-секретаря, я сам скажу это вам. Веццы решил, что отныне обойдется без моего сотрудничества. Сказал об этом очень благородно, потому что был в костюме благородного дворянина. Заявил, что может получать такое же вознаграждение и при этом сэкономить 10%. Я, к сожалению, должен признать, он прав». «Значит, он, по сути, уволил вас?» «Да, но с начала будущего сезона. До конца этого я еще представлял бы его интересы, поэтому все жалобы, уведомления о денежных санкциях, извещения о штрафах, к сожалению, продолжают поступать в мой кабинет». Ричарди не очень хорошо понимал своего собеседника. «А в художественной части дела он согласовывал с вами то, что выбирал, в каких операх петь, даты выступлений?» «Кто? Веццы? Сразу видно, вы не были с ним знакомы», — ответил Морелли и горько улыбнулся. «Конечно, так поступают все артисты, которых я представляю, кроме Арнальдо. Он вел себя так, как ему заблагорассудится, а потом с легким сердцем менял решение, бросив на волю судьбы десятки людей и их труд. Заметьте, комиссар, в этой истории я по-настоящему сожалею лишь о том, что потерял будущий сезон Веццы. В новом сезоне я непосредственно управлял бы его делами, и верьте моему слову, он мог бы потратить на штрафы и санкции минимум вдвое больше, чем заработал бы. Только я знаю, какого труда стоили попытки загладить вред, который он причинял». «Как же вы согласились представлять интересы столь сложного человека?» «Вы интересуетесь оперой, комиссар?» «Нет?» «Тогда позвольте я вам кое-что объясню. Мое поколение, те, кому за 40, будет любить оперу всегда, так же, как наши родители и деды. Нас всегда будут привлекать к себе страсть, радость и горе, разворачивающиеся на сцене. Сначала с галерки, потом из партера, а в случае удачи — из ложи. Оперный спектакль для нас — возможность встретиться и вновь послушать знакомые мелодии, которые приводят нас в восторг. Но жизнь меняется. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы это увидеть. Есть радио, есть балет и музыка американских негров, джаз. Но в первую очередь кино. Вам уже случалось смотреть звуковой фильм? Я узнал, что у вас в Неаполе есть 2 кинотеатра. В Милане их уже 4. В Риме даже 6. А звуковое кино появилось в Италии лишь около года назад. Сегодня люди хотят делать что-то, а не слушать. Им уже не нравится сидеть и смотреть, или самое большее аплодировать или свистеть. Они хотят танцевать, напевать, насвистывать. Хотят быть на сцене и видеть вблизи, как герой и героиня страстно целуются. Или желают пойти на стадион и посмотреть на 20 взбешенных потных мужчин в коротких штанах. Сколько места останется в будущем для оперы? Я вам скажу, чем дальше, тем меньше. Все меньше места. Вот почему таких, как Ветци, опекают и берегут. С ними нянчатся, потому что им подобные исполнители рождаются раз в 100 лет. Такой, как Ветци, собирает полный театр всякий раз, когда поет. Даже если он поет одну и ту же арию 100 раз подряд, столько же раз люди приходят слушать его. Почему? Потому что он каждый раз очаровывает по-новому. Поэтому лучше Ветци со всеми его сумасшедшими выходками и недостатками, с низкими поступками и унижениями, которые терпят от него другие, чем 1000 достойных и добросовестных профессионалов, много работающих и уважающих чужой труд, но не имеющих таланта. У них зал всегда будет наполовину пустовать. Это говорю вам я, Морелли. А у меня есть опыт в этих делах, сеньор комиссар. Ричарди согласился с ним, при этом поморщившись. Он уже слышал такую речь. В таком случае, кто, по-вашему, мог его убить? Морелли усмехнулся, и смех был невеселый. «Да кто угодно», — ответил он. «Любой, кому случилось хотя бы минуту видеть его черную душонку. Мне самому 1000 раз хотелось его задушить. Но кто убивает курицу, несущую золотые яйца? Предприниматель так не поступит». «А кстати, где вы были 25-го?» «В Ласкале, на Травиате. В этом спектакле участвовали 2 моих артиста. Очень хорошие ребята и крепкие профессионалы. Они никогда не смогут собрать полный зал в одиночку. Тем не менее, останутся со мной в следующем году».